вот это мой настоящий голос текущий. Я пока еще болею, у меня температура 37,1. Когда я посижу, я еще поеду на массаж. Если за это время до Нового года опять будут какие-то приключения Бардасова с фейками, то только тогда я уже и обращусь в дежурную часть на РЕН-ТВ и в теле. Я понимаю, что Бардасова не посадят, но мне надо, чтобы с Бардасовым поговорили натурально. И чтобы он перестал оправдываться, то, что это не он. Много людей помнят, как он хакировался в Брыкину, и он поэтому сейчас пускай не отпирается. Вот так.